Глава 34. Маша. «Шутишь? Конечно, я хочу съехать от родаков, но ты же знаешь, у меня сейчас все деньги на машину уходят». «А, да, точно». Как только Богдану стукнуло 18, он взял машину в кредит. Отец помог ему с первым взносом и сказал: «Дальше сам». И Богдан все это время подрабатывал, чтобы гасить платежи. Он молодец. «Если все пойдет по плану, я закрою кредит через полгода. Вот тогда можно и о съеме подумать». «Полгода — это долго», — вздыхаю я. «А куда торопиться? У меня не такие уж плохие предки, не прессуют особо». «И у меня неплохие, но я не представляю ситуацию, чтобы Богдан остался у меня на ночь. Или я у него. Это будет очень неловко, как минимум». «А куда мы едем?» Я внезапно замечаю, что Богдан проехал все нужные нам повороты. «А это сюрприз», — подмигивает он. «Ух ты! Надеюсь, это не комната у очередного друга, где он собирается. Я тоже хочу, правда, но я все еще должна быть недоступной. Я же решила. У нас же все сначала, а приличные девушки не дают на первом свидании». «Это свидание?» — уточняю я. «Это именно оно?» — кивает Богдан. «Вау, он принял мои правила, включился в эту игру, не настаивает на интиме и готов за мной ухаживать. Это так мило». Мы едем в сторону городской окраины, сворачиваем неподалеку от старого парка, заезжаем на парковку, где расположилось несколько десятков машин. И тут я замечаю огромный экран, перед которым мы остановились. «Что это?» «Автокинотеатр, только на днях открылся». «Класс. Сегодня здесь идет романтическая комедия. Надеюсь, тебе понравится». «Боже, я не верю своим ушам. Да, я люблю ром-комы, просто обожаю. Эта страсть передалась мне от мамы. Мы с ней нередко смотрим ванильные истории о красивой любви. Папа и братья всегда над нами прикалываются, но нам плевать. Мы любим сказки для взрослых девочек». И Богдан об этом вспомнил. «Мы с ним никогда раньше не ходили в кино. У нас как-то вообще толком не было свиданий. Это были скорее встречи для... ну, сначала для обжиманий, потом для секса. Довольно быстро, если честно. Да, девчонки правы, в этом была моя ошибка. Я слишком быстро ему дала. Но я влюблена в него с детства. И когда он, наконец, обратил на меня внимание, устоять было невозможно. Неважно, хватит оправданий». Главное, новая тактика работает. Богдан ведет себя как настоящий джентльмен. «Располагайся». Он отстегивает мой ремень, отодвигает наши кресла, чтобы можно было удобно вытянуть ноги, открывает окна, чтобы мы могли дышать свежим воздухом. А он тут реально свежий. Пахнет летней зеленью, вечерней свежестью и чем-то еще. Очень романтичным. Через пару минут перед нашей машиной появляется курьер в форме с пакетом. «Я заказал нам вкусняшек», — говорит Богдан. «Спасибо. Но я не буду ничего есть. Я на диете. Я и так за обедом заточила хинкали, благодаря своему подлому боссу». Богдан смотрит на меня, видимо, понимает, о чем я думаю, и произносит: «Не переживай, я заказал тебе ппшный бургер из зернового хлеба с индейкой и морковные брусочки вместо картошки фри и кока-колу зеро». «Богдан, ты такой... ты самый лучший». Я так растрогана, что чуть не плачу. Он не забыл, помнит о моей диете, заботится обо мне. Я ему не безразлична. Мы жуем вкусняшки, смотрим на экран, где главные герои преодолевают все препятствия, чтобы в конце сказать друг другу «да» перед алтарем. Время от времени Богдан нежно сжимает ладонью мою коленку или обнимает меня за плечи, или целует в щечку. Или я его целую, стараясь не вдыхать дразнящий аромат картошки фри. У меня тоже очень вкусная еда, правда. И бургер ничего такой, хоть и жестковатый. Зато в нем вовсе нет жира. И морковка вкусная. Это просто очищенная и нарезанная морковь. Я могла бы и дома такое есть, но никогда не ем. И пусть в моем животе сейчас немного урчит, зато сердце просто поет от счастья. Именно этого я и хотела. Романтики, нежности, внимания, а неторопливого потного пыхтения по чужим спальням. Кажется, Богдану тоже нравится проводить так время. Он улыбается мне, я улыбаюсь ему. Все идеально. А классно было бы сидеть здесь в кабриолете, — мечтательно произносит он. «И видно лучше, и звезды ближе». «Да», — выдыхаю я. «Когда-нибудь я обязательно куплю кабриолет в будущем, и мы с тобой будем рассекать по городу, как крутые перцы». От этих слов мое и без того размягченное сердечко окончательно превращается в суфле и медленно, сладко тает в лучах грез о прекрасном будущем с Богдашей. «Когда-нибудь мы будем рассекать». Он говорит «мы». Он видит нас вместе в этом далеком будущем. Боже, я просто в экстазе.